Ли Брекет. Меч Рианона. Год 1953. Глава 1. Дверь в бесконечность. Мэтт Карс понял, что его преследуют почти тотчас, как вышел от мадам Кан. Смех маленькой темной женщины все еще звучал в его ушах, а пары тика застилали его взор, подобно горячему туману. Однако все это не помешало ему расслышать шорох обутых в сандалии ног, нарушающих тишину холодной марсианской ночи. Карс спокойно вынул из кобуры протоновый пистолет, но не сделал никакой попытки оторваться от преследования. Он не замедлил и не ускорил шагов, и все так же спокойно продолжал идти по Джекерри. «Старый город», — подумал он, — «там будет лучше всего, здесь слишком людно». Несмотря на поздний час, Джекерри не спала. Дома Лоукэнелл никогда не спят, ибо находятся за чертой закона, и время ничего не значит для них. В Джекерри и в Валкисе, и в Баракеше ночь — всего лишь темный день. Карс шел у кромки спокойной черной воды, текущей по древнему руслу, прорезавшему дно Мертвого моря. Он смотрел, как сухой ветер качает на никогда не гаснущие фонари, и слушал натреснутую мелодию никогда не умолкающих фор. По улицам сновали худые и гибкие фигурки мужчин и женщин. Они двигались бесшумно, как кошки, лишь тонкие пояса женщин тихонько позванивали. И звук этот был вкрадчивым, как шелест дождя, пропущенного через все сладкое зло мира. Они не обращали внимания на Карса, потому что, несмотря на марсианскую одежду, в нем легко можно было распознать землянина. И хотя жизнь землянина значила обычно меньше, чем свет фонарей на Лоукэнелл, Карс был одним из них. Люди Джекерри, Валкиса и Баракеша – аристократы воровского мира. Они восхищаются способностями и уважают знания, и могут распознать джентльмена, когда видят его. Вот почему Мэтью Карс, бывший сотрудник Межпланетного археологического общества, бывший помощник председателя марсианских древностей в Кахоре, проживший на Марсе 30 из своих 35 лет, был допущен в их более чем избранное общество и принес нерушимую клятву вечной дружбе. И все же теперь по улицам Джекерри за Карсом крался один из его друзей. Крался с хитростью песчаного кота. Какое-то мгновение он размышлял, могла ли земная полиция заслать сюда агента для слежки за ним. Но тут же отбросил такую возможность. Ни один полицейский агент не выживет Джекерри. Нет, просто один из обитателей Лоукэнелл занимался своим делом. Карс свернул в сторону от канала. Теперь он находился спиной к каналу и лицом к тому, что когда-то был островом. Здесь почва поднималась до уровня верхних склонов, источенных, побитых временем и вечным ветром. Здесь витала тень старого города, древней цитадели морского королевства Джекерри, чья слава исчезла вместе с высохшим морем. Новый город Джекерри, чьи жилые кварталы расположились вдоль канала, был уже стар, когда Ур-Шальдис был еще небольшой деревушкой. Старая Джекерри с ее каменными и мраморными домами, спокойно стоящими в сухой, засыпанной песками гавани, была настолько старой, что для определения такой старости не подходило ни одно земное понимание этого слова. Даже Карс, знавший о ней больше, чем о любой из землян, испытывал вечное благоговение перед ее древностью. Сейчас Карс избрал этот путь, потому что он был совершенно безлюден и пуст, и человек, оказавшись в таком месте, мог без помех поговорить с другим. Покинутые дома пускали ночь в открытые двери. Время и бесконечные ветры источили их углы и косяки дверей, приблизили их к пятнистой измученной земле. Маленькие низкие луны отбрасывали от них угловатые тени. Без всякого усилия рослый землянин в длинном плаще нырнул тень и исчез. Прижавшись к стене, он прислушивался к звуку шагов своего преследователя. Шаги становились все более громкими и торопливыми. Потом они вдруг затихли и, помедлив, раздались снова. Когда человек прошел мимо, Карс скользящей кошачьей походкой устремился за ним, и маленькое гибкое тело забилось в его руках. Человек захныкал от страха, ощутив холод протонного пистолета, упершегося ему в бок. «Нет», — пискнул он, — «нет, у меня нет оружия. Я не собирался причинять вреда. Я только хотел поговорить с тобой». Даже страх не мог скрыть лукавую нотку в его голосе. «У меня есть подарок». Карс удостоверился в том, что человек безоружен, и ослабил хватку. В свете луны он мог видеть марсианина довольно ясно. Маленький, с крысиной мордочкой воришка, причем не из удачливых, судя по поношенному пальто, убогому и лишенному украшений. Дно Лоукэнелл в избытке порождало подобных субъектов. родных братьев ядовитых червей. Карс не стал убирать пистолета. «Давай», — приказал он, — «выкладывай». «Прежде всего», — начал марсианин, — «я Пинкавр из Баракеша. Может быть, ты обо мне слышал?» При звуке собственного имени он напыжился, как бойцовый петух. «Нет», — сказал Карс, — «не слышал». Тон его был как пощечина. Пинкавр криво усмехнулся. «Неважно. Я слышал о тебе, Карс. Как я уже сказал, у меня есть для тебя подарок. Очень редкий и ценный подарок». «Такой редкий и ценный, что ты решился преследовать меня в темноте, чтобы сказать мне об этом даже в таком месте, как Джекера?» Карс хмуро посмотрел на Пинкавра, стараясь разгадать его игру. «Ну, так что же это?» «Идем, я тебе покажу». «Где он?» «Спрятан. Хорошо спрятан, неподалеку от дворцовой набережной». Карс кивнул. «Нечто такое редкое и ценное, что его нельзя показать в воровских кварталах?» «Ты меня заинтересовал, Пинкавр. Пойдем посмотрим на твой подарок». Марсианин оскалился, и в свете луны мелькнули его острые зубы. Он пошел вперед, Карс двинулся за ним следом. Он шагал легко, избегая лишних движений. Пистолет он держал наготове. Он гадал, какую цену Пинкавр из Баракеша рассчитывал получить за свой подарок. Пока они карабкались наверх, к дворцу, пробираясь между изъеденными ветром рифами и скользя вдоль скал, еще хранивших на себе отметины, оставленные морем, Карс, как всегда, испытывал чувство, будто он карабкается в прошлое по какой-то неведомой лестнице. Огромные камни со шрамами от исчезнувших якорей вызывали в нем странную дрожь. В призрачном лунном свете можно было почти ясно представить себе «Здесь», — сказал Пинкавр. Карс последовал за ним под темный полуобвалившийся свод. Он вытащил из поясного кармана маленький криптоновый фонарь и включил его. Пинкавр опустился на колени и долго шарил среди обломков, пока в руках его не оказался длинный плоский предмет, завернутый в обрывок ковра. Со странным почтением, почти страхом, начал он разворачивать сверток. Карс заметил, что сдерживает дыхание, следя за тем, как мелькают худые темные руки марсианина. Нечто в поведении этого воришки заставляло настроиться на торжественный лад. В тусклом свете лампы россыпью искр запылали драгоценные камни, потом чистым блеском засветился металл. Карс подался вперед. Глаза Пинкавра, волчьи глаза, желтые, как топазы, метнулись на землянина и встретились с твердым взглядом его голубых глаз. Мгновение двое смотрели друг на друга. Потом марсианин отвел взгляд и поспешно сдернул остатки упаковки. Карс замер. Предмет лежал между ними, пылая жарким светом, и ни один из них не шевельнулся и даже, казалось, не дышал. Свет лампы окрасил красным их лица, и черты их резко выступали среди окружающей тьмы. Глаза Мэтью Карса были глазами человека, увидевшего чудо. Прошло время, прежде чем он протянул руку и поднял его. Прекрасное и смертоносное изящество лезвия, превосходная пропорциональность, черная рукоять, великолепно подходящая к его широкой ладони, подернутые пленкой драгоценности, которые, казалось, наблюдали за ним с мудростью живого существа, начертан на эфесе самый редкий и древний символ. Он заговорил, и горло его оказалось способным лишь на шепот. «Меч Рианона». Пинкавр судорожно вздохнул. «Я его нашел», — выдохнул он. «Я его нашел». Карс спросил только. «Где?» «Неважно где. Я его нашел. Он твой. За маленькую цену». «За маленькую цену?» — улыбнулся Карс. «Маленькая цена за меч бога?» «Дьявольского бога», — пробормотал Пинкавр. «Ибо более чем миллион лет назад Марс называл его проклятым». «Я знаю», — кивнул Карс. «Рианон — проклятый, павший. Один из восставших богов прошлого. Да, я знаю легенду. Легенду о том, как старые боги захватили Рианона и погребли его в неведомой могиле». Пинкавр отвернулся. «Я ничего ни о какой могиле не знаю». «Ты лжешь», — спокойно возразил ему Карс. «Ты нашел гробницу Рианона, иначе ты не смог бы найти меч. Каким-то образом тебе удалось отыскать ключ к самой древней и проклятой легенде Марса. Сами камни этого места имеют цену золота для тех людей, кто их понимает». «Я не находил никакой гробницы», — с яростным упорством настаивал Пинкавр. Он торопливо продолжил. «Но сам меч стоит целое состояние. Я не осмеливался его продавать. Эти джекериане вырвали бы его у меня как волки, если бы только увидели. Но ты можешь его продать, Карс». Воришка вздрогнул от обуревавшей его алчности. «Ты можешь переправить его в Кахору и продать какому-нибудь землянину за целое состояние». «Я так и сделаю», — кивнул Карс. «Но вначале мы добудем из этой могилы другие вещи». Лицо Пенкавра исказилось. Через некоторое время он прошептал. «Остановись на мече, Карс! Этого достаточно!» Карс подумал, что чувствами, изменившими лицо Пенкавра, были алчность, смешанная со страхом. И вовсе не страх перед джекерианами или кем-то еще подавлял алчность Пенкавра, но существовало нечто такое, что вызывало в нем подлинное благоговение. Карс с презрением спросил. «Ты боишься проклятого? Боишься простой легенды, которой время окружило древнего короля, обратившегося в прах миллион лет назад?» Он засмеялся, качнул лезвием меча, и он вспыхнул в свете лампы. «Не беспокойся, малыш, я отгоню духов. Подумай о деньгах. У тебя может быть собственный дворец, сотни очаровательных рабынь, которые сделают тебя счастливым». Он проследил за тем, как на лице марсианина вновь отразилась борьба страха с алчностью. «Я кое-что там видел, Карс. Что-то такое, что напугало меня. Сам не знаю, почему». Алчность уступила. Пенкавр облизнул сухие губы. «Но, возможно, как ты говоришь, это всего лишь легенда. И там есть сокровища. Даже половина их могла бы дать мне такое богатство, о котором я не смел и мечтать». «Половина?» — повторил Карс. «Ты ошибаешься, Пенкавр. Твоя доля составит 1/3». Лицо Пенкавра потемнело от ярости, и он подался вперед. «Но могилу нашел я. Это мое открытие!» Карс пожал плечами. «Если такой дележ тебя не устраивает, тогда держи свою тайну при себе. Держи. До тех пор, пока твои братья из Джекера не вырвут ее у тебя раскаленными щипцами после того, как я расскажу им о твоей находке». «Ты сделаешь это?» — выдавил Пенкавр. «Ты расскажешь им, позволишь убить меня?» Воришка в бессильном бешенстве смотрел на Карса. Тот стоял, выпрямившись во весь рост, с мечом в руке, в плаще, свисающем с обнаженных плеч. В Карсе не было никакой мягкости, никакого снисхождения. Пески и солнце Марса, его холод, жара и голод вытравили из землянина все это, сделав непроницаемым, как металл. Пенкавр вздрогнул. «Хорошо, Карс, я отведу тебя за 1/3 доли». Карс кивнул и улыбнулся. «Я так и думал». 2 часа позже они ехали верхом темными, изъеденными временем холмами, громоздившимися за Джекерой и Мертвым морем. Теперь была уже глубокая ночь. Карс любил это время за то, что Марс был в ночные часы хорош, как никакие другие, и напоминал ему о древних воинах, закутанных в черные плащи и со сломанными шпагами в руках, о таинственных временах, навсегда закрытых для настоящего, о рокоте барабанов, смехе и жестокости. Песок на древних холмах тихо шелестел под вечным светом Фобоса, а звезды казались холодными бриллиантами. Огни Джекера и громадная слепая чернота мертвого марсианского дна лежали теперь гораздо дальше и ниже их. Пенкавр поднимался все выше и выше по узким расщелинам, чьи стены умели подстраивать западни с удивительной ловкостью. «Вот так я и нашел это место», — сказал Пенкавр. «На уступе моя скотина сломала себе ногу в одной из таких дыр, а хлынувший в дыру песок расширил ее, и там оказалась могила, выдолбленная прямо в камне утеса. Но вход был завален, когда я ее нашел». Он обернулся и бросил на Карса злобный подозрительный взгляд. «Я нашел ее», — повторил он. «И я все еще не понимаю, почему должен отдать тебе львиную долю». «Потому что я лев», — весело ответил Карс. Он несколько раз махнул мечом, любуясь, как блестит клинок в свете звезд. Сердце его билось от волнения, и это было волнением и археолога, и грабителя. Карс лучше Пенкавра понимал важность находки. Марсианская история настолько обширна, что корни ее уходили в полный мрак, из которого до настоящего дошли лишь неясные легенды о человеческой и получеловеческой расах, о забытых войнах, об исчезнувших богах. Самыми великими из этих богов были Куири, боги-герои. Они были людьми, но не простыми, а сверхлюдьми, обладавшими невероятной мудростью и силой. Но один из богов восстал против остальных. Темный Рианон, проклятый, чья греховная гордыня стала причиной нескольких таинственных бедствий. Куири, говорят легенды, решили за эти грехи покарать Рианона и навеки запереть его в неведомой могиле. И более 1 000 000 лет люди искали гробницу Рианона, ибо верили, что в ней сокрыта тайна его великой силы. Карс слишком хорошо разбирался в археологии для того, чтобы всерьез принимать старые легенды. Но он верил в то, что действительно существовала какая-то невероятная древняя могила, источник всех этих легенд. И эта самая старая на Марсе реликвия и то, что в ней находилось, должны были сделать Мэтью Карс самым богатым человеком трех миров. Должны были, если он выживет. «Сюда!» — резко бросил Пинкавр, долго ехавший молча, о чем-то размышляя. Они находились на одном из самых высоких холмов Джекера. Теперь Карс следовал за воришкой вдоль узкого уступа крутого холма. Пинкавр спешился и отвалил большой камень, открыв за ним лаз, достаточно большой, чтобы в него мог пролезть человек. «Ты первый», — приказал землянин. «Бери лампу». Пинкавр неохотно повиновался, а Карс двинулся за ним. Вначале вокруг не было ничего, кроме полной тьмы за пределами круга света от криптоновой лампы. Пинкавр дрожал, трясся, как испуганный шакал. Карс отобрал у него лампу и поднял ее высоко над головой. По узкому проходу они выбрались в коридор, уходивший вглубь скалы. Стены его были гладкими, без всяких украшений, но прекрасно отполированными. Он пошел по коридору. Пинкавр плелся теперь за ним. Коридор оканчивался большой комнатой. Она была квадратной и, насколько мог видеть Карс, очень скромно отделанной. В одном ее конце находилось возвышение с мраморным алтарем, и над ним были высечены те же символы, что и на эфесе шпаги. Уроборос в виде крылатой змеи. Но кольцо было разомкнуто, и голова змеи поднималась, как будто смотрела куда-то в бесконечность. Голос Пинкавра за его спиной прошептал. «Вот здесь я и нашел меч. В комнате есть и другие вещи, но я их не трогал». Карс уже и сам видел, что вдоль стен стоят какие-то предметы, тускло поблескивая во мраке. Он прикрепил лампу к поясу и принялся их изучать. Да, это действительно были сокровища. Здесь были кольчуги прекрасной работы, изукрашенные неведомыми драгоценными камнями. Здесь были странной формы шлемы, выкованные из незнакомого металла. Тяжелый, наподобие трона, золотой стул, инкрустированный темным металлом со множеством рыжевато-коричневых камней, сверкающих в подлокотниках. Все эти вещи, как понял Карс, были невероятно старыми. Они, должно быть, пришли сюда из самых древних времен Марса. «Поторопимся же», — взмолился Пинкавр. Карс перевел дыхание и усмехнулся собственной забывчивости. В это короткое мгновение ученый возобладал в нем над авантюристом. «Мы возьмем столько мелких вещей, сколько сможем унести», — сказал он. «Даже один улов обогатит нас». «Но ты будешь богаче меня вдвое», — кисло произнес Пинкавр. «Я мог нанять в Баракеше землянина, который продал бы для меня все эти вещи всего лишь за половину доли». Карс рассмеялся. «Так тебе и нужно было сделать, Пинкавр. Когда просишь помощи у крупного специалиста, то и платить надо по-крупному». Он обошел комнату и вновь оказался у алтаря. Но теперь заметил за алтарем дверь. Когда он вошел в нее, Пинкавр тащился за ним по пятам. За дверью находился короткий коридор, заканчивающийся еще одной дверцей, маленькой и зарешеченной. Засовы были подняты, а дверца приоткрыта на дюйм 2. Над ней виднелась надпись, высеченная древними неизменными марсианскими иероглифами, которые Карс, благодаря богатой практике, легко читал. Приговор Рианону навечно вынесли Куири, властители пространства и времени. Карс распахнул металлическую дверцу и прошел в нее, и сразу же остановился, озираясь. За дверью открывалась огромная каменная комната, такая же большая, как та, что осталась у него за спиной. Но в этой комнате была всего лишь одна вещь. Сгусток мрака, сфера, наполненная пульсирующей чернотой, сквозь которую просвечивали крохотные блестящие частицы, подобные падающим звездам, видимым из другого мира. И свет лампы съежился и исчез, словно выпитый этой таинственной бездной. Что-то благоговейное, суеверие или чистая физическая сила, холодной и мощной струей пронзило тело Карса. Он почувствовал, как волосы его встали дыбом, а плоть словно отделилась от костей. Он попытался заговорить и не смог. В горле стоял ком от страшного напряжения. «Вот об этом я и говорил тебе», — прошептал Пинкавр. «Вот это я и видел». Карс едва слышал его. Догадка была настолько невероятной, что потрясла до глубины души. Им овладел экстаз ученого, экстаз открытия, чувство сродни безумию. Этот сгусток пульсирующего мрака, до чего он похож на те бездонно черные пятна, замеченные далеко-далеко на краю галактики, которые некоторые ученые считают отверстиями в саму бесконечность, окнами в бесконечное вне нашей Вселенной. Невероятно, конечно, и все же эта загадочная надпись Куири. Очарованный зрелищем, забыв об излучаемой им опасности, Карс сделал два шага к нему. Он услышал шарканье сандалий по каменному полу за спиной, торопливые шаги Пинкавра. Карс мгновенно понял, что поступил опрометчиво, подставив спину этому рассерженному воришке. Он повернулся, поднимая меч. Вытянутые руки Пинкавра толкнули его в спину раньше, чем он успел закончить свое движение. И Карс почувствовал, что летит в движущуюся черноту. Каждая клеточка его тела ощутила страшнейший шок, а потом мир стал словно удаляться от него. «Отправляйся делить судьбу Рианона, землянин! Я же сказал тебе, что смогу найти другого партнера!» Насмешливый крик Пинкавра долетел до него из невероятного далека, а он все падал и падал в черную бесконечность.